Путь до развалин оказался долгим. Впрочем, шли без особой спешки. Артем Морозов, вместе с примкнувшими и полностью поддерживающими его Наташей и Ириной, как звали Дроу в обычной жизни, категорично потребовали разъяснить ситуацию, в которую они угодили. Данное требование было сочтено вполне справедливым, и потому в течение первого часа пути Рау, Ольга и София были заняты рассказом о себе, своих способностях и вытекающих из этого последствиях. Когда они закончили, Артур лишь печально вздохнул. «Значит, Ладур — это бог?» — с легким недоверием переспросил он, выслушав рассказ. «Судя по его ауре и тому, что с нами произошло, это так и есть», — угрюмо отозвался Рау. Альфару очень не понравилась возникшая ситуация. Он уже несколько раз пытался провести пробную активацию своего амулета, однако, несмотря на то, что тот был буквально перенасыщен энергией, никакого отклика получить не удавалось. «Похоже на то», — решил эльф, что, говоря об источнике хаоса в этом мире, Ладур не соврал. По крайней мере, резко повышенный уровень хаоса был единственным известным ему способом заблокировать действие амулета межмирового перехода. Данное наблюдение откровенно тревожило Рау. Насколько ему было известно, в его мире места, в которых уровень хаоса был настолько высок, что мог заблокировать действие столь мощных магических предметов, как амулет его бабки, весьма малоподходящим местом для жизни разумных созданий, хоть людей, хоть орков, хоть альфар. Разве что Дроу, чья магия как раз во многом и была основана на использовании хаотических эманаций, могли хоть как-нибудь приспосабливаться к жизни в подобных местах. Да и то, учитывая их извечное стремление к завоеванию новых территорий, было похоже, что и им подобное соседство не очень-то по нутру. Внезапно услышанный им обрывок из беседы его спутников привлек внимание Альфара. «Я вот одного не пойму», — меж тем продолжал свой разговор с Софией Максим Петрович. «Почему твой амулет сработал так поздно и неправильно?» «В каком это смысле?» — настороженно поинтересовалась девушка. «Ну, насколько мне известно, амулет, который выдал тебе твой брат, направлен в первую очередь на устранение любой грозящей вам опасности. Судя по делу Кормухина, он уничтожает желающего причинить тебе вред еще на стадии принятия такого решения и задолго до того, как злоумышленник успеет предпринять хоть какие-то действия. Но в этот раз действие было предпринято и, более того, практически осуществлено. По крайней мере, в этот мир нас перебросило без каких-либо проблем. Кроме того, амулеты вашей семьи, как мне абсолютно точно известно, защищают только и исключительно своих носителей. Любой другой человек для них совершенно безразличен. Но при переносе твой талисман защищал не только тебя, но прикрывал и нас. Как такое возможно? Почему?» «Никого он не защищал», — печально вздохнула София. «По всей видимости, вероятности столкновения с богами Олег не учел. А может, еще чего. Так что амулет мой, как перед переносом, так и во время него, никаких действий для защиты и не предпринимал». «Как не предпринимал? А что это тогда за пленка была из вспышки света? Отчего он тогда у тебя похудел-то так?» — не понял я Шестаков. «Я неправильно выразилась», — поморщилась девушка. «Предпринимать-то он предпринимал, но, так сказать, на ручном управлении. Обычно амулет сам разбирается, что и кого и по каким причинам уничтожить. Иногда я и вовсе об этом не знала. Например, как с этим вашим Кормухиным. А тут от него никакой реакции, ну, кроме автоматического режима. Братец мой браслет строил возможности ручного. Как он сказал, на случай опасности, которую он себе представить не сможет. Я как почуяла, что неладно дело, а браслет молчит, тут и включила защиту самостоятельно. И как видела, что туман близко к вам подходит, удары и наносила». «Да», — растерянно протянул Шестаков. «Интересно, а почему мне о таких возможностях ваших амулетов не сообщили? Вроде как, нам всю доступную информацию должны передать. Как вернусь, надо будет разобраться». «Да скорее всего они не знали», — отмахнулась София. «У брата энергии на момент создания амулетов маловато было, так что отцовский, который он последним делал, таких функций не имеет. А мы с мамой об этом особо не распространялись. Как-то не было у нас желания телохранителями для их персон работать». «Понятно», — сказал Шестаков. «Интересно, а что это за туман такой был, что для защиты от него столько сил потребовалось? И почему бог этот говорил, что вы сами от его помощи отказались?» Ответа на свой вопрос он не ожидал, однако получил с самой неожиданной стороны. «Основные энергетические структуры данного божественного явления, по невежеству воспринятые вами как туман, заключали в себе магию преображения. Согласно наблюдаемым эффектам, при воздействии можно с большой долей уверенности предполагать, что их задачей было преобразование членов отряда в отыгрываемых ими на игре персонажей. Кроме того, мной наблюдалось некоторое количество структур, несущих ментальное воздействие. По оттенкам аурального спектра можно предполагать, что часть их должна была переделать адресатам некоторые знания, а вторая часть – дать возможность проводящему воздействие, возможность дальнейшего контроля и ментального общения с объектами взаимодействия структур, то есть с нами, уважаемые». Каким-то не своим, скрипучим и хрипловатым, словно старческим голосом вдруг произнес Артем. «Ментально-информационные структуры первого порядка, по моим наблюдениям, достигли назначенных им объектов практически в полной мере. Этим может объясняться проявившееся у вас знание языков и, возможно, и другие навыки, о наличии которых вы пока не знаете. Структуры преображения, как более плотные и заметные, были отражены почти полностью, ввиду чего ваш внешний облик на данный момент практически не отличается от того, каким он был до переноса в этот мир. Спрогнозировать дальнейшее видоизменение тел под влиянием достигших их обрывков силы преображения не представляется возможным на данный момент. Что же касается контроля и связи, то ввиду намного более плотной сути данных структур и сильнейшей интеграции в чары преображения, они были уничтожены полностью. Предполагаю, что именно этот момент и вызвал особенно сильную отрицательную реакцию у перебросившего нас создания. Не обращая внимания на изучающие взгляды соратников, менторским тоном закончил свою речь Морозов. «Артем, с тобой все в порядке?» — осторожно прикоснулась к его плечу Ольга. «Что ты такое говоришь?» «А что?» — нормальным голосом откликнулся Артем, словно пробуждаясь ото сна. «Что за информационные структуры? О чем ты вообще говорил?» — недоуменно спросила Ольга. «Я? Говорил?» Звенящее в голосе молодого парня непонимание было настолько искренним, что если бы Рао сам только что не слышал подобного и весьма профессионального рассказа о сути происходившего с ними во время переноса из уст этого парня, то полностью поверил бы в его полную непричастность к событию. «Ну не я же!» – возмутилась девушка. «Что за шуточки?» «Да не шутил я. Я вообще придремал, кажется, чуток». В голос возмутился Морозов. «Хотя...» – внезапно он прервался и надолго задумался. «Что хотя?» — нетерпеливо переспросила Ольга. «Мне такой сон странный снился», — задумчиво отозвался парень. «Будто я? Это и вовсе не я, а маг какой-то. А за мной невидимые силы стоят. Я сражаюсь с какими-то нападающими чудовищами. Не на жизнь, насмерть сражаюсь. Причем без шанса на победу. Готовлюсь активировать какое-то смертельное заклятие. Такое, что и к чудовищам, и ко мне, да и вообще ко всем обитающим в окрестностях пары-тройки километров в округе, жирная полярная лисичка в гости заглянет. И в это же время тем, невидимым, читаю лекцию об энергоформах высших божественных проявлений и возможных причинах сбоя выполнениями своих задач. В общем, муть какая-то». «Да нет, не скажи», — покачав головой, отозвался Максим Петрович. «Очень интересная лекция получилась. К чему бы это?» Он развернулся к Рау, адресуя свой вопрос Альфару, как единственному среди них, кто более-менее разбирался во всей этой магической кухне. «Не представляю», – пожал плечами эльф. «Тут явно какая-то ментальная магия виновата. А поскольку представители моей расы к ней иммунны, то и изучением подобных вещей я никогда не занимался. Зачем учить то, что тебе никак навредить не может, и сам ты это тоже не применишь. Так что ничего сказать не могу. Кстати, до форта». Он поднял глаза на приблизившиеся развалины. «Осталось не более часа ходьбы, и что-то мне неспокойно. У вас как, оружие под рукой?» «А как же?» — немедленно отозвался Макс, вспомнив о своей основной боевой задаче – охране Рао. «Разумеется, под рукой». Он взглянул на чернеющие развалины небольшого сложенного из дикого камня форта, стоящего на невысоком холме, и предложил. «Не стоит туда лезть без разведки. Вон, неподалеку овражек подходящий имеется. Девушкам передохнуть не лишним будет. А Рома с...» Тут он на мгновение поколебался, осматривая орков, после чего предложил. С Борей пока на разведку сходит. Ну а Марат их подстракует со снайперкой. Эх, жаль, что Сереги почти с половиной ребят с нами нет. Снайпер от бога. Зря жалеешь, покачал головой Рау. И тихо, чтобы не услышали Друэс, и добавил. Радоваться надо, что почти все гражданские на земле остались. Ну на что бы эти эльфики, да ведьмочки сгодились. Так-то хоть всего двоих прикрывать придется. Максимум четверых. Ольга кое-что уже умеет. У Софии амулет, хоть и похудел изрядно, но все еще работает. Да и с Архимагом, похоже, не все так просто. Ну а Наташку с Иринкой, думаю, прикроем. А теперь представь, что творилось бы тут, будь здесь весь этот отряд. Согласен, кивнул Максим Петрович. А только все равно жаль, что Сереги нет. Марат, конечно, тоже стреляет неплохо, но все же не тот уровень, не тот. Ну ладно, чего зря жалеть. На этом обсуждение закончилось. И отряд дружно продолжил свое движение, забираясь слегка влево от предыдущего направления, присмотренного Максом оврагу.